Феодальная революция. Вскоре после смерти Карла Великого, уже при его сыне, наряду с этнической дивергенцией началась социальная, феодальная революция. Она спасла Европу от двух мощных противников – скандинавских викингов и арабов. Арабы успели захватить почти всю Испанию и часть Южной Франции. Викинги грабили все побережье, а обры с берегов Дуная – внутренние территории. Европейские крестьяне, не обученные военному делу, сопротивляться не могли. И тогда герцоги, графы и бароны, имен которых мы не знаем, начали вдруг очень интенсивно и мужественно сопротивляться нападениям и сарацинов, и викингов, и обров. Они ненавидели греков, презирали итальянцев, которые проживали последние крохи, у которых такой храбрости не было, плавали на Британские острова, где тоже были остатки великого переселения народов, англы и саксы, уже потерявшие способность к защите от тех же самых викингов и норманнов. А вот в центре Европы эти будущие феодалы, при всех неприятностях своего характера, оказались воинами весьма дельными, потому что они продолжали кооптировать в свою среду людей толковых, смелых, верных, умеющих сопротивляться. Они все время обновляли свой состав. Кончилось это дело тем, что однажды викинги вошли в устье Сены, разграбили все, что могли, прошли до города Парижа и решили разграбить его. Париж в то время был городом не очень большим, но довольно заметным. Парижане, конечно, бросились в церкви молиться, чтобы святые спасли их от ярости норманнов, но у них оказался толковый граф Эд. Он сказал: «Святые нам помогут, если мы сами себя не забудем, а ну-ка все на стены». Собрал кучку своих ребят и стал всех выгонять на стены, защищаться. И чтобы жены и ребятишки, которые повзрослее, таскали воду и пищу, а те, кто кричал «я не пойду, у меня миокардит», вот справка от врача, он тут же хватал с помощью своих ребят и тащил на стену. Постоишь и с миокардитом – ничего. Результат был совершенно потрясающим. Норманны взялись всерьез штурмовать Париж, не могли взять. Явился Карл Простоватый, король из династии каролингов, потомок Карла Великого, с войском. Постоял-постоял и ушел. Побоялся связаться с норманнами. А Эд кричал: «Не смейте уходить со стен, вот я вам дам, вот покажу». И Париж устоял. Это произвело на всех большое впечатление. И хотя тогда не было ни телефона, ни радио, ни телеграфа, ни почты, но узнавали люди новости не хуже, чем мы, из уст в уста. И все пришли к выводу: вот такого бы нам короля. И отказались подчиняться законной династии, а провозгласили Эда королем Франции. Ну, правда, у него этот номер не прошел, преждевременно было. Но история повторилась через 90 лет. В 888 году, когда Гуго Капет, тоже граф парижский, таким же образом был провозглашен за свою энергию, за свои личные качества королем Франции. А каролингам отказали в повиновении. Последнего поймали в городе Ланси, посадили в тюрьму, где он и умер. Что это такое? Это еще один вариант бунта пассионариев, опирающихся на людей гармоничных и субпассионарных, против устаревшей системы, системы, потерявшей пассионарность. И заметьте при этом следующее обстоятельство. Потомки Людовика Благочестивого и французские, и немецкие были люди исключительно бездарные. Спрашивается, зачем же тогда французы и немцы поддерживали таких королей? Да они не королей поддерживали. Они выдвигали их просто как знамя, как лозунг, как идеограмму, как символ, как значок, за который можно сражаться, защищая свою независимость. В конце концов, им было безразлично, какие ритуальные слова произносить, когда они шли в бой за Карла или за Людовика, за черта лысого. Шли-то они ради себя, ради своих святынь и своих потомков. Так что в IX веке стала выкристаллизовываться Западная Европа в том виде, как мы ее знаем. И для нее характерно то, что неизвестно никому другому в мире. национальный принцип. «Нацио» по латыни это буквально значит «рождение». Рождение, язык и территория – вот что соединяется в этом термине. Но такое понимание было характерно только для западных европейцев и ни для кого больше, потому что человек, живший в Китае или в Монголии, или в арабском халифате, руководствовался совершенно иными принципами определения своих и чужих. Таким образом, «нацио» эквивалентно нашему термину «этнос» и отнюдь не эквивалентно нашему современному понятию «нация». Так что не следует путать. Нации современного типа создались только при капитализме, а тогда они так назывались, но были по существу этносами.